Глава 13. Галбус дико и растерянно оглянулся. «Рассвет? Рассвет, говоришь ты? Нет, нет. Никогда еще не было такого странного рассвета». И он страшно побледнел. «Это огонь! Или молния, Максимус, Максимус, Максимус! Зрение меня обманывает! В этом свете есть что-то сверхъестественное, неземное! Он меня ослепляет! О, боги! Посмотрите, Максимус, посмотри!» И, уронив свое копье, он поднял обе руки к небу, лишившись и дыхания, и слова от чрезмерного удивления и испуга. Максимус, тоже не способный выговорить ни слова, схватился за него и дико глядел на страшное сияние, которое их окружало и освещало все видимое пространство. Из огненного центра, между тем, выделилась какая-то веерообразная блестящая белая масса, как два огромных, но туманных крыла. Широко раскинувшись, эти воздушные крылья, казалось, расстилались от самого востока до юга, а с севера на ярко-золотом фоне выделялось совершенно такое же ослепляющее белое видение. Внезапно, как от могучего толчка, земля покачнулась, и поднялся страшный вихрь, который погнул деревья, как слабый тростник, и, казалось, согнал с небес целое множество испуганных звезд. И с глухим звуком таинственная крылатая белизна понеслась вперед с быстротой молнии. «Галбус! Галбус!» – прохрипел Максимус, падая на колени и закрывая лицо руками в приливе отчаянного страха. «Преклони колено, ибо мы должны умереть! Боги сходят на землю, смотри! Вот они идут!» С расширенными от ужаса глазами и без дыхания Галбус поднял к небесам почти безумный взгляд. Он смутно осознавал, что действительно небесные силы овладели всем, и что быстрая неминуемая смерть настигнет его. Никакая земная сила не могла бы поддержать человека в такую минуту. Никакое смертное зрение не могло бы выдержать ослепляющего блеска настоящего видения. Два величественных воздушных творения, принявших вид человеческого образа, выросли из сияющего востока, и движимые, казалось, огнем и ветром, как метеоры, пролетели по небесам и молчаливо спустились вместе у закрытой могилы Назарея. Одно из этих неземных существ было окружено белым пламенем. Его лучезарный лик, блестящий как молния, светился из-под густых локонов светлого золота, а над его головой витало сияние, как драгоценный венец. Как подкошенный, Галбус упал на землю и лишился чувств. И никто в это мгновение не был свидетелем чудного божественного явления. Никто, кроме Вараввы. Когда показался внезапный свет, когда с громом и молнией чудные видения пронеслись по небесам, он выполз из своего тайника, и теперь, весь съежившись и дрожа в припадке безумного страха, беспрепятственно созерцал сверхъестественное откровение, не понимая ни его смысла, ни его величия и воображая, что это чудный небесный сон. Пока он еще смотрел, резкий острый свет, как бичом, ударил его по глазам, и он тоже весь покачнулся и, потеряв сознание, повергся в глубокий, почти смертельный мрак. Земля, казалось, дрожала от присутствия на ней этих лучезарных божьих посланников. Они стояли на месте, и блеском своих прозрачных крыльев, казалось, затемняли серебристые лучи исчезающей луны. Их лучезарные лица были обращены к закрытому склепу, где спал их властелин. Могучий ветер поднялся с новой силой, и опять земля покачнулась и задрожала, и раздался торжественный и величавый гром. Бесконечное множество таинственных воздушных голосов, казалось, шептали великие истины, которые должны были явиться. «Смерть умерла! Жизнь бесконечна! И Бог есть Бог любви!» Ангелы стояли рядом, и их небесные глаза светились божественным восторгом, и от всего их облика исходили длинные светлые лучи, которые, достигнув неба, казалось, прогоняли последние запоздавшие звезды. Заря приближалась. Страстное ожидание природы достигло своего предела. Казалось, что это было сверх ее сил, что весь мир, и солнце, и луна, и все планеты растают, как капля росы от столь восторженного ожидания. Заря была близка. Та заря, которая не походила ни на какую другую. Заря надежды, радости, веры и любви, которыми наполняется жизнь вечная. Глубокая тишина воцарилась теперь. Все солдаты лежали на земле без памяти, как бы поверженные ударом молнии. Прежнее таинственное пение прекратилось. Только легкое трепетание крыльев божественных посланников издавало какой-то мелодичный шепот. Внезапно, среди торжественного безмолвия, огромный камень, который закрывал могилу распятого, задрожал и был откинут, как дверь, быстро раскрывшаяся перед выходом царя. Из гроба явился третий величавый ангел. Объятый чудной красотой, он стоял, этот воскресший из мертвых, и оглядывал любящими глазами весь человеческий мир, погруженный в беспамятство и сон. Тот самый дивный облик, озарявший крест распятия и смерти, теперь с улыбкой победы дарил несчастному человечеству вечную, бессмертную жизнь. Благодарные небеса озарились ответно, земля оживилась, и каждый цветок, каждый лепесток ее богатой растительности распространял сладкое благоухание. Вся природа ликовала от прикосновения с вечностью, и мутный серый цвет рассвета покрыл всю землю белой чистой пеленой, как бы ее благословляя. Распятый и воскресший человек представлял теперь таинственное соединение Бога с человеком, доказывая, что для душевных сил, освобожденных от греха, нет ни преграды, ни поражения, ни конца. Нет более вечного расставания для тех, которые на земле полюбили друг друга. Нет более безвыходного отчаяния, человеческая греховность искуплена, и смерти нет. Могучие ангелы благоговейно поникли головами, а тот, который величаво пред ними стоял, поднял свой ясный, чудный взор к небесам, потом опустил его на безмолвную землю и простер руки с жестом благословения. Бледный сырой туман, как от тлеющего ладана, медленно поднялся с востока. Прежний багрово-огненный свет превратился в бледный оттенок розового лепестка. Нежная тень расстилалась по всей земле, сменяя яркий блеск прежнего освещения мягкими серебристыми лучами. Сверхъестественная лучезарность, окружавшая образ воскресшего Спасителя, тихо и медленно исчезла. Его человеческий облик делался все яснее и яснее, так что он принял почти тот же вид, который имел, стоя перед Пилатом, когда человеческий закон предал его человеческой смерти. Только на его лице отражалось больше неземной славы, выражение бесконечной всеобщей силы и знания великого всего и вся, которое его прославляло даже в глазах подчиненных ангелов. Он обратился к ним с молчаливым приказом. Одно светлое существо исчезло, как растаявшее облако в раскрытом склепе. Другое, подойдя к огромному камню, лежащему вдалеке, опустилось на него, как блестящее чудо, с лучезарными крыльями. Между тем тот, кто доказал, что смерть только другое название жизни, стал медленно ходить взад и вперед между разбросанными кустами, которые своей некультурной роскошью придавали местности дикую прелесть. Он ходил, как бы любя землю. Даже к лепесткам травы его ноги прикасались с нежностью. Листья, окружавшие его, тянулись к нему бесстрашно, прося его благословения и впитывая в себя новую жизнь и радость от его присутствия. С каждым мгновением его образ делался более человеческим. Из глубоких недр земли он, казалось, извлекал для себя смертную оболочку. Изредка он останавливался, глядя на бесчувственные фигуры людей, приставленные охранять его могилу. И в его таинственных глазах отражалась глубокая жалость, бесконечная, неизменная бескорыстная любовь, могущая исходить от одного только Бога. Медленно и неслышно проходя между ними, пока они еще лежали неподвижно, не сознавая его близости, так же, как и мы, в нашем смелом равнодушном эгоизме не замечаем, когда он между нами, он подошел к тому месту, где грешник Варавва лежал, как бы умерший. Он лежал с распростертыми руками, как будто земля его крест, и он на ней распят. И этот преступник, заблудившийся, одержимый дикими страстями, казался готовым ко всякому наказанию, к мгновенной истребляющей каре. Что сделал он, запятнанный преступным убийством, оклеменный знаком вора, наполненный тысячами грехов, чтобы заслужить всю жалость и прощение, которые выразились в нежном взгляде, брошенном на него воскресшим Христом? Что сделал он? Ничего достойного он не мог, да и не хотел совершить. Только одна сострадательная мысль родилась в его темной душе при виде страданий распятого человека, и он пролил слезы над страданиями святого невинного узника, преследуемого человеческой злобой. Он жаждал узнать и служить этому великолепному идеалу всех времен, вот и все. Но этого было достаточно, чтобы привлечь бессмертного учителя. При взгляде на Варавву чудный божественный лик омрачился тенью печали, как бы от предвидения тяжелого будущего. Варавва был символом животного человечества, смутно сознающего волю Всевышнего над Вселенной, но в то же время отвергающего всякие проявления этой воли и выставляющего вперед свои дикие желания и страхи, чтобы охранить себя от появления вечного Бога. Возле спящего Вараввы, служа странным контрастом, стояло чистое величественное воплощение Божественного Духа, пример совершенного человечества, эмблема жизни, символ гения, который, измученный страданиями, преследуемый клеветой, распятый и погребенный, воскрес, победив смерть и зло. Легкий вздох нарушил тишину воздуха, вздох того, который знал, что безжалостной волей человечества его будут оскорблять и духовно распинать еще долгие века. Потом воскресший Спаситель мира повернулся и медленно ушел между дрожавшими кустами. До восхода солнца было далеко. Нежное благоухание наполняло Вселенную, и вся природа погрузилась в благоговейную тишину восторженного поклонения, сознавая, что Учитель и Господин жизни теперь, как и прежде, властно ступал по всей земле.